Бюргермейстер стоял на вершине холма и с гневом смотрел то на неоконченный котлован за прудой, то в спины удаляющихся трех десятков селян. Вчера, после рабочего дня, городской казначей выдал им 3/4 договоренных денег за последний месяц. Селяне благодарили и низко кланялись. А сегодня поутру старший из них заявил Патрику, что они уходят в свои хозяйства на посевные работы. При этом он клялся и божился, что они вернутся через 2 недели и будут продолжать работать на тех же условиях. «Эти тугодумы понятия не имеют, что такое задержать земляные работы на 2 недели, а точнее сорвать и без того уже нарушенный график работ. Если они не успеют со своей запрудой, то это приведет к невыполнению заказа ганзейцев, а значит...» Венцель Марцел даже не желал думать о последствиях. «Проклятые селяне, их посевные. Впрочем, посев для города тоже важен. Не будет посева, не будет урожая. И что тогда? Виттенбург ждут голод и сумасшедшая дороговизна. И тут уже и лес не спасет. Но что же делать?» «Уходит», – печально промолвил Патрик, стоявший за спиной бюргермейстера. «И винить их особенно не за что», – добавил судья Перкель. «А мы через 2 недели закончим стену», – важно сказал старейшина цеха каменщиков. «Так, может, возьметесь за лопаты?» – с надеждой спросил Патрик. Старейшина выдержал паузу и, придав себе важности, ответил. «А чего ж не взяться? Если город будет платить как за каменные работы, я думаю, что мне удастся склонить братьев моего цеха к этой подлой работе». «Вот-вот, подлой. Какие все благородные в нашем городе. На пользу ему и лопату в руки не возьмете», – разгорячился судья Перкель. «Возьмут», – гневно сказал Венцель Марцел и, глубоко вздохнув, добавил уже более спокойно. «Возьмут. Если город заплатит ту цену, которую просят горожане. Ладно, бюргеры, у них есть кое-какая работа и заказы. А плебеи? У этих бездельников от бедности крысы дохнут. А все туда же, дорожат своим трудом. И все от того, что виттенбуржцам стало известно о ганзейском золоте. А его едва хватит, чтобы покрыть половину всех затрат на работы. Если же платить втридорога, то можно и вовсе остановить строительство. И забросить. Да, положение. Хоть самому лопату в руки бери». Стоявшие за спиной Венцеля Марцелла, переглянувшись, невольно улыбнулись. Они одновременно представляли себе веселую картинку. Бюргермейстер с лопатой. И все же приходится идти на значительные расходы. «Патрик, постарайся сегодня нанять 20 горожан по 3 гроша в неделю. Но при условии, что у них будут свои кирки, железные лопаты, корзины и одноколесные тележки для вывоза земли. А городской инструмент мы прибережем. Палач!» «Здесь!» – раздался голос Гудо, стоявшего позади всех. «Сколько у нас в тюрьме бездельников?» 3 должников, 2 нарушителей городского устава и 2 бродяг. Но они добровольно там. Делают всякую порученную работу. Все же теплее, чем на улице. А питаются милостыней». «Ты, палач, поговори с ними. Построже. Незачем им бездельничать. Кому долги спишем, кому пиво поднесем. И немного каши. А если что, то и в зубы тай. Для большего понимания». «Верно», – поддакнул судья Перкель. «А я их припугну». «Вот-вот. Все думайте, как быть», – сурово велел бюргермейстер. «А давайте конную стражу пошлем по дорогам. Людей всяких много шатается». «Может, согласятся», – задумчиво предложил Патрик. «И такие подойдут», – согласился Венцель Марцел. Потом скривился и добавил. «Согласятся, не согласятся. Воли много. При баронах так себя не вели. А то город, община вольных. Нужно подумать об изменениях в городском уставе. Иначе каждый селянин, прибывший откуда угодно и проживший у нас год и еще 1 день, легко становится свободным жителем имперского Виттенбурга». «Такое положение записано в уставах всех вольных городов», – напомнил бюргермейстеру судья Перкель. «Чем больше горожан, тем крепче город. Ведь каждый бюргер обязан с оружием в руках встать на его защиту». «Да, все это так. Только кто землю рыть будет?» Венцель Марцел сердито фыркнул и, не попрощавшись, стал спускаться с холма в сторону городских ворот. Если бы половина жителей вышла копать, можно было бы закончить все земляные работы за 5-6 недель», – мечтательно произнес Патрик и посмотрел вслед палачу, который шел к каменной кладке. Патрик поспешил за ним. «Может быть, он что-нибудь придумает».